Глава 10. Леди. Рика. За все время в лекарской я успела отоспаться, поэтому в комнате меня захватила жажда действовать. Юрик пусть вел себя пока прилично, из лаборатории не сбегал, но вряд ли это продлится долго. Совершив несколько кругов по комнате, я уселась перед грудой книг прямо на пол. За всеми треволнениями так и не разложила свою библиотечную стопку ни в шкафу, ни на столе. Взяла уже начатую книгу по некромантии, открыла и приступила к чтению сначала. Сделала пару шагов в сторону стола, но грубо сколоченный неудобный стул и старая столешница навевали тоску воспоминаниями об учебе дома. Пусть и место нам с сестрой выделили поудобнее и поновее, смысл оставался тот же — сидеть прямо, как палка, и внимательно слушать, все запоминая, а потом еще и пересказать, что услышала. Нет, если я усядусь за этот стол, не продержусь и минуты, а от моих усилий может зависеть свобода моя и сестры. Улеглась поудобнее на кровати с книгой. Первые страницы я еще сжималась в страхе, как будто сейчас нагрянет наша домашняя учительница и ударит по спине за то, что читаю лежа. Но уже через несколько страниц я зевала. У некромантов было слишком много сложных расчетов и цифр, перемежающихся непонятными буквами. Вот Ника бы, наверное, разобралась быстрее. Но я мотнула головой и снова попыталась вчитаться. Всю жизнь проигрывала Нике во всем: в уме, в усидчивости, в знаниях и в любви отца. Не проигрывала только в красоте. Но это сложно назвать достижением, с учетом, что мы близняшки. Может, поэтому я так много заботилась о внешности, интересовалась платьями и косметическими процедурами. С последних вообще и началась моя любовь к зельям. Но с учетом того, что, потеряв отца и приобретя отчима, мой запал по работе над собственной внешностью уменьшился. Более того, я ведь была именно той, кого больше всего заботили условности, предусмотренные для леди. Ника не стеснялась ни охоты, ни рыбалки, ни грязного словца, если совсем припечет, и при этом оставалась гораздо больше леди, чем я. Сейчас же, валяясь на узкой кровати, без присмотра за мной строгой учительницы, комментариев мамы о вежливости, кучи правил, как двигаться, говорить и есть, я впервые как будто смогла расслабиться. И это зомби за стенкой. Кажется, придется себе признать, что никакая я не леди и никогда ей не хотела быть. И сколько еще настоящей себя скрывала за попытками быть лучше, чем Ника, хоть в чем-то. Хоть в ухоженности и повадках леди. Всю жизнь притворялась? Кто же я тогда? Ведь даже не знаю, что мне нравится. Книга упала на колени, выскользнув из ослабевших рук. Не время для этих мыслей, а то в себе мне придется разбираться уже в тюрьме. Но там хотя бы времени будет куча, и вряд ли придется спать рядом с зомбаками. Может, тюрьма — это еще не так уж и плохо? Ага, для меня. Сестра-то потеряет все. Не получится ни в профессии любимой развиться, ни лекции свои слушать, ни в артефактах ковыряться. А ведь из нее, в отличие от меня, точно должно выйти что-то стоящее. Обозвав себя «Эхрова не до леди», снова вернулась к чтению. В этот раз я пропускала таблицы, концентрируясь только на названиях способов упокоения зомби и тексте без цифр. Так я поняла, что способов-то немало, и более того, они из разных категорий, и нужно отдать должное в этой книге. Указаны очень удобные отсылки к приложению, позволяющему ответить на дополнительные вопросы. Так что способ упокоения зомби от травниц я нашла быстро. К сожалению, информации по этой теме ничтожно мало. Все-таки учебник специализировался на магии некромантов. Подробнее читайте в книге «Сборы по работе с темной материей». «Где-то я уже видела это название», — сказала, не боясь, что меня услышат. «Моя соседка была на занятиях, а вот я прогуливала. Все равно пропущу мимо ушей все, что там расскажут. А так, если что, скажу, что все еще плохо себя чувствую, вот и не смогла прийти». Хотя в глубине души я понимала, это просто оправдание, чтобы не выбираться из комнаты. Ведь в учебном корпусе велика вероятность столкнуться с магистром Ривербером. Сердце гулко забилось. Я отбросила книгу и судорожно начала перебирать стопку в поисках нужного фолианта. Крупный толстячок со стилизованным под дерево корешком нашелся с третьего раза. Так как первые два я слишком бездумно перебирала имеющиеся книги, соскальзывая мыслями на образ магистра. Про травы было уже интереснее. Но я зачиталась и забыла, что искала. В итоге пришлось доставать тетрадь и записывать уже найденные способы уничтожения зомби. Ласковое касание смерти. Дыхание Сатоса. Вернула в руки книгу по некромантии, пролистала и вписала название способа упокоения отравниц. Шерстяной бережник под сбором 78. А еще, подумав, приписала. Огонь. На случай, если ничего не сработает, устроим в Академии пожарище. Ритуальное сожжение артефакта привлечения мужчин. Полагаю, нас тогда точно посадят в тюрьму. Уже за нарушение закона о содержании артефактов. Сестра так много о нем талдычила, когда я лезла к ее игрушкам, что даже некоторое запомнила. Например, зачем ей нужно так обезопашивать место создания и хранения артефактов. Хотя есть у меня подозрение, что она преувеличивала риск, так как нас еще ни разу не отчитывали за неправильное хранение Йорика. Хотя, может, здесь вся Академия обработана всеми этими противопожарными и противоударными заклинаниями, над которыми несколько месяцев корпела Ника. Хотя все равно поджигать Йорика — это слишком зрелищно, чтобы было выходом. А если еще первым повредится артефакт, и мы будем смотреть не сжигание скелета, а собственноручно убитого мужчину во плоти? Я передернула плечами и вернулась к чтению с тройным энтузиазмом. Лишь бы не думать. И мне удалось. Довольно быстро я нашла информацию о шерстяном бережнике. Назывался он шерстяным из-за того, что в нем требовалась кровь девственника-оборотня пожилого возраста. Где я найду оборотня пожилого возраста? Еще и девственника. Они ж все любвеобильные, ужас. «О, пишут о более простом способе», — прошептала в поисках замены шерстяного бережника. Там описывались вполне доступные травы, но указан другой номер сбора. Открыла соответствующее приложение, читая состав 101-го сбора. «Пыльца с рога единорога?» — выкрикнула, не удержавшись. Ручной ежик Нильсон издал тонкий звук, похожий на визг скрипки, и свалился с кровати. Похоже, напугала малыша. Хотя и мое возмущение можно понять. Единорог остался одним-единственным в королевстве и находится на специальном содержании, доживая свой век. С учетом того, что он редкий и уникальный, то, когда умрет, больше единорогов в нашем государстве никогда не будет. Хотя есть слух, что у скрытных эльфов они еще водятся. Но все равно, чем же этот способ проще шерстяного бережника? Хотя найти старого девственника-оборотня действительно менее реально, чем получить пыльцу с рога единственного на все королевство единорога. Вычеркнула из списка один из способов упокоения. Потянулась рукой, чтобы закрыть учебник по травам, но почему-то не смогла. Ладно, почитаю немного. Очнулась, когда утро сменилось вечером. Ну почему? Почему у нас дома не было таких интересных учебников? Если бы у меня такие были, то получалось бы у меня хорошо не только слабительное. По каждому зелью в книгах описано абсолютно все, от условий сбора и хранения до размера порции каждой из трав. Некоторые мне хотелось сделать немедленно, и я забежала в лабораторию. К счастью, несколько растений и сборов нашлось в шкафчиках. Одно из зелий я вполне могла сделать. Причем то самое, что так интересовало. Обострение внимания. К работе я приступила с воодушевлением. В лаборатории нашлись и весы, и другие измерительные приборы, позволяющие максимально точно соблюдать рецептуру. Когда я закончила, то расплылась в улыбке. Итог соответствовал всей указанной в книге информации. Жидкость должна была получиться немного вязкая, светло-голубая, с легким запахом миндаля. Все так и получилось. Более того, если бы не вышло, то ниже описания вида зелья шло указание, какие отличия могут быть опасны, например, неприятный запах, какие приемлемы, изменение цвета до синего, и в чем может быть ошибка создателя, если вышло вот так-то, и список дефектов в цвете, запахе и консистенции. Отлила дозу в мензурку, отмеряя количество, высчитав по таблице веса и расы. Прочитала, что должен ощущать магически одаренный человек после того, как выпьет, и глотнула зелье залпом. Все как по книге. Головокружение, временное помутнение зрения, легкое опустошение в голове, погруженность в чувства и ощущения тела. Получилось! От счастья я даже подошла и задорно хлопнула по руке Йорика. Почему-то теперь мне верилось в свои силы. И что с зомби разберусь, и в себе тоже. А сейчас учиться. Вот только темно уже. Сколько же часов я читала? Зелье точно делается недолго. В книге было указано приблизительное время, которое требуется на его создание. Взгляд упал на книгу, о которой вспомнила. Ох, сколько зелий-то хочется попробовать сделать. А у меня для них трав нет. Ути мой сладкий. Я вздрогнула от голоса рядом. Похоже, то ли зелье, то ли мое внутреннее состояние слишком сосредоточили меня на одной задаче. Вот и пропустила явление леди Аверы. Соседка в этот момент тискала своего ежа, а тот млел от удовольствия. Что-то было в этой картине такое. Я поняла. У Нильсон нет больше ни одной родной души, хотя с учетом ее статуса это, наверное, норма. И если мне сейчас повезло побыть простолюдинкой без условностей, то ей-то нет. И я ее сейчас понимала, ведь почувствовала разницу и осознала, как эрхово быть леди, к которой даже подойти не все имеют право, а те, кто имеет, обязаны придерживаться определенных тем, погоды и политики. Друзей так не заведешь. К слову, у нас с Никой за наши 18 лет так друзей не появилось. Но мы-то с сестрой есть друг у друга, а у Нильсон только ёж, ради которого она согласилась прикрывать даже наш с Никой обман. «Составишь мне компанию завтра за травами?» — спросила, сама тебя не ожидая. Не поприветствовала, не завела пространную тему о погоде, не озаботилась спросить об открытом для общения времени, просто спросила и улыбнулась, притворяясь простушкой, не ведающей о правилах. Глаза Нильсон округлились от удивления, а губы сложились в небольшую букву «О». Девушка явно шокирована моим предложением. А она даже магистра в шкафу рассматривала с каменным лицом. И если на мое поведение и болтовню она могла закрыть глаза, то столь понебратское отношение к ней и ее времени ни одна леди бы не простила. Я уже с трепетом наблюдала за тем, как краснело лицо Нильсон, ожидая последствий своих слов. Я, конечно, могла заявить, что в Академии все равны, но мы обе прекрасно знаем, что по факту никогда так не будет. Все однажды выпустятся, и у простолюдинов будет минимум шансов занять начальственные магические позиции. Леди Авера, став уже совсем красной, опустила взгляд и тихо ответила. «С удовольствием. Вот так просто. А так можно было? То есть даже родственница королей можно иногда забивать на условности и просто жить. На что я потратила свое детство и юность? Интересно, насколько обидится мама, если по приезде домой скажу, что больше не могу быть леди?» Нильсон подняла взгляд. И я поняла, что она не злилась, а просто была смущена и растеряна. Постаралась ей ободряюще улыбнуться и, не выдержав, сказала. «А знакомые твои свои камзолы не сожрут от шока, когда увидят тебя со мной на прогулке по городу?» И, видимо, красочная картина пожирающих свою одежду с позолотой лордов пришла в голову не только мне, так как мы обе тихонько хихикнули. «А она умеет испытывать эмоции и быть похожей не на ледяную статую. Возможно даже, что сегодня у меня впервые в жизни появилась подруга». Что-то в этом было особенное, ведь она согласилась провести время со мной добровольно и без какой-либо особой нужды идти в город, без необходимости любить, потому что ты родитель, или терпеть, потому что сестра, а просто так. Я обернулась к учебникам. Что ж, лекций нет, Но работу зелья проверить-то хочется. Значит, возвращаюсь к некромантии, хотя я сомневаюсь, что в той мешанине цифр и непонятных слов хоть что-то разберу, даже под зельем повышенного внимания. Хотя у меня же соседка, некромантка. «Я здесь кое-что не могу понять. Не поможешь мне?» — спросила у Нильсон, уже не опасаясь реакции, так как леди так и не надела свою холодную маску. Соседка активно закивала головой, похоже, сама заинтересованная, зачем я читаю учебник по некромантии. И такой она была простой и своей в этот момент, что почувствовала. Никаких стен между нами нет. Расплылась в улыбке и по-свойски села рядом с ней на ее кровать, как нередко делала, когда приходила к сестре с желанием поболтать. Нильсон не отшатнулась от меня, а наоборот, ближе придвинулась. И я бы подумала, что она это сделала, чтобы лучше видеть, что я указываю в книге. Но нет, она как будто хотела погреться моим теплом. Ощутить прикосновение кого-то близкого и живого. Ведь прикосновения к леди не приняты. Даже матери не должны обнимать или, не дай эхра, тискать своих детей. И если наша семья изначально на многое смотрела сквозь пальцы, то родственникам короля вряд ли это было дозволено. Я же слегка наклонилась, прижавшись к ней плечом, как будто просто расслабилась, и представила, что передаю ей тепло своей души. У Нильсон даже глаза, кажется, стали более теплого цвета, когда она оторвала взгляд от книги и приступила к объяснению. Мы просидели вместе всю ночь, болтая далеко не только об учебе. Я даже плюнула в конце концов на конспирацию и призналась, что росла в аристократической семье, только не пояснила, что была не приёмышем, как принято у некоторых аристократов, а дочкой со всеми правами леди. Нильсон много смеялась над моими рассказами об экспериментах на зельях. Сказала, что сама много начудила, пробуя свой дар. Даже подняла в виде зомби одного из королей прошлого. «Вот было шумихи!» — хихикнула, совсем уже расслабившись. Нильсон, но затем резко посерьёзнела и, зажмурившись, сказала. «Однажды, когда мне было 10 лет, после ссоры с отцом, я убежала из дома, и на эмоциях что-то произошло с моей силой. Я подняла целое кладбище. Одна из деревень пострадала. Там была старушка. Пусть зомби и медленные, но у нее ноги плохо работали. Вот она и не убежала». По щеке Нильсон потекла слеза. «Ты не виновата. Тебе же было всего 10. Тогда сила очень от эмоций зависит. Это твоим родителям должно быть стыдно, что ни разу не догадались с тобой по-человечески поговорить. Не смотри на меня так. Нетрудно догадаться о поведении высшей аристократии. А вся твоя охрана и няньки? Им, уверена, немало платят, чтобы следить за тобой и гасить магические всплески. Да и старушку-то мог любой житель деревни спасти, если бы не убежали первыми, бросив слабых». И сейчас, говоря все это, я ощутила дежавю. Ведь с той же горячностью не раз Ника убеждала меня в том, что я не виновата в смерти отца. Вот только впервые я посмотрела на это с новой точки зрения. И я призналась Нильсон в убийстве отца, когда договорила, объяснив, что не знала о высокой аллергенности продукта, да и вообще не пыталась узнать. Тоже расплакалась. А Вера ничего не сказала, просто обняла меня и сама же громко заревела на моем плече, как будто испытывая облегчение. Ей, наверное, так ни разу и не удалось за всю жизнь кому-то это рассказать и почувствовать объятия. Я крепко прижала к себе хрупкую фигуру Нильсон, а мне нужно было хоть раз побыть на месте Ники. «Ты не виновата, это уже в прошлом. Дети ведь очень непосредственны в своих эмоциях», — продолжала я говорить, понимая, что использую Никины фразы и чувствуя, как груз вины скатывается с моих плеч. Вот только другой груз на них все еще лежит.